Аннабель. Когда я открыла глаза, рядом его не оказалось. Я ничего не чувствовала, и мне не было страшно. Шло время. Когда я открыла глаза снова, стало светло, а потом опять темно. 6 вечера наступало уже дважды. Я отвечала на звонок черного телефона, что-то слушала и что-то говорила, хотя не могла вспомнить, что именно. Во рту пересохло, слюна оказалась клейкой, но больше меня ничто не беспокоило. А потом прошло и это. Телефон лежал у кровати. Я поставила его на зарядку, как было велено. Мне казалось, будто я чего-то жду. «Когда она придет, я узнаю», — подумала я, — «и встречу ее, как старую подругу».